Они медленно шли по направлению к станции метро «Тверская», и Гарри Костурян следовал за ними на почтительном расстоянии. Поравнявшись со зданием, на котором горело название «Пицца Хат», пара неожиданно остановилась. Теперь Изотов стоял лицом к Гарику, и Костурян не стал подходить ближе, отступил в тень и затаился. Отсюда ему не было слышно, о чем они разговаривают, но было видно по их лицам, что спорят. Изотов настаивал, его жена стояла Гарику спиной, но потому каким резким жестом она перевесила сумочку с одного плеча на другое, он понял, что женщина недовольна внезапным решением мужа. Наконец они вместе вышли на проезжую часть, обогнув припаркованные у края тротуара автомобили. До перекрестка было далеко, и движение на этом участке было интенсивным. «Ну же!» — мысленно подталкивал его Гарик. «Ну давай, толкай ее! Чего ты медлишь? Толкай!» Ему казалось, что время остановилось. Хотя на самом деле с того момента, как Изотов и его жена сошли с тротуара, прошло всего 3-4 секунды. Гарик понимал, что депутат, следуя программе, ждет наиболее удобную машину, которая проедет совсем близко от него. Костурян отвернулся и зажмурился. Такое напряженное ожидание всегда причиняло ему почти физическую боль. И в этот момент раздался глухой стук, визг тормозов и истошные вопли прохожих. Самое легкое задание Павел поручил Рите. Он предварительно просмотрел всех перечисленных в списке Минаева и выбрал человека, для работы с которым требовалось минимальные усилия. «Просто удивительно», — думал Суляк, — «что этот тип до сих пор жив. По нему могила давным-давно плачет». Для этого человека не существовало правил, даже самых элементарных, соблюдение которых подсказывает не закон о послушании, а здоровый инстинкт самосохранения. Он постоянно садился за руль пьяным и гнал машину с невероятной скоростью, курил на бензозаправках и делал множество других, столь же глупых и опасных вещей. Кроме того, он был невероятно внушаем и неустойчив, легко поддавался на любые провокации, позволял втягивать себя в авантюры, обожал заключать пари и не умел отстаивать собственную точку зрения при малейшем нажиме, переходя на сторону оппонента и во всем с ним соглашаясь. Это был человек, для которого проще было сказать «да» в ответ на самое невероятное предложение, чем говорить «нет» и объяснять причину отказа. Он просто боялся любого интеллектуального усилия. Напряжение мозгов казалось ему делом столь же трудным и невероятным, как подъем груза весом в тонну голыми руками. Пусть в интервале от 6 до 7 вечера он на полной скорости свернет с Садового кольца на Сретенку и проедет 500 метров, — говорил Павел Рите, — потом остановится, выйдет из машины и ждет, когда к нему подойдут. Рита, как обычно, никаких вопросов не задавала. Раз надо, чтобы вышел и стоял, значит, надо, Павлу виднее. Память блокировать? Обязательно. Ты будешь разговаривать с ним днем? Не нужно, чтобы он рассказывал кому-нибудь о вашей встрече. Его появление на Сретенке должно выглядеть для заинтересованных людей как его собственная инициатива, а не выполнение чьей-то просьбы. Рита послушно кивнула. Человека, числившегося в списке Минаева под номером 5, она подловила, когда тот выходил из дома, где жила его любовница. Это было лучше всего, потому что возле офиса их могли видеть вместе его знакомые и сотрудники. Павел сидел в машине неподалеку с миниатюрным передатчиком, контролируя работу Риты. — Мне нужно поговорить с вами, — слышал он ее приветливый голос. — Мы можем сесть к вам в машину? — Пожалуйста. Голос мужчины был сытым, ленивым и радушным. Видно, визит к любовнице прошел более чем успешно, — с усмешкой подумал Суляк. — Чем могу быть полезен прелестной незнакомке? — О, многим! — засмеялась Рита. — Во-первых, я хочу, чтобы вы на меня внимательно посмотрели. — А что, я должен вас узнать? Мы где-то встречались. Вы сначала посмотрите как следует, а потом я вам все объясню. Возникла пауза. Рита работала, пристально глядя в глаза мужчине. Она легко погружала собеседника в транс, умело используя глаза и мимику, и в этом не уступала даже Мише Ларкину. Слабость ее способностей заключалась в том, что она не могла заставить человека переступить через некоторые барьеры. Есть поступки, для совершения которых нужно переступить определенную черту, и далеко не каждый может сделать это по собственной воле. Для того, чтобы заставить объект воздействия эту черту переступить, нужна очень высокая степень подавления воли и полное блокирование самоконтроля. Человека очень трудно заставить кого-то убить. Еще труднее заставить убить самого себя. Миша Ларкин это мог, и Гарик мог, и Карл, а Рита не могла, силенок не хватало. — Вам не нужно возвращаться в офис, — раздавался в наушнике ее голос. — Я сейчас уйду, а вы отъедете куда-нибудь в тихое место, остановите машину и будете сидеть в ней до без десяти шесть, до без десяти шесть. После этого вы должны выехать на Садовое кольцо, доехать до Сухаревской площади и на полной скорости свернуть на Сретенку. Проедете по Сретенке 500 метров, остановитесь и выйдете из машины. К вам подойдут и скажут, что нужно делать дальше.